Петля, кадетский корпус, книга 22, глава 1, Хольмганг. Остров Бронхельм выбрали совсем не случайно, пустынный клочок суши начали использовать в качестве места для поединков еще более 10 веков назад. Вокруг одинокой скалы, торчащей в Балтийском море, с незапамятных времен крутились вихри сырой энергии, аномалия не опасная, затухающая, однако простому смертному такой путь не преодолеть. Так что добраться сюда на утлой лодке или драккаре мог только решительный, целеустремленный человек, а если викингу мешал шторм или магия, то Тинг мог посчитать суд богов свершенным. Поднявшись наверх по отвесным скалам, крошащимся и влажным от морского прибоя, воины оказывались на идеально ровной, каменной площадке, как будто солнце и ветер специально подготовили ристалище для Хольмганга. Причем местные камни были столь сильно пропитаны магией, что практически не разрушались от плетений высокоранговых магов, так что берсерки могли не сдерживать себя в бою, страшась навредить случайным прохожим или природе. Вокруг достаточно природных узлов силы, а потому бойцы могли быстро пополнить свои источники и показать все, на что способны. Площадка просторная, но и убегать до бесконечности не получится, сорвешься с крутого уступа. К тому же нет-нет с моря прилетали вихри энергии, внося в поединок элемент случайности, так что даже слабый маг имел шанс победить сильного колдуна. В таком вмешательстве природы судьи и свидетели видели божественное провидение. Немало славных викингов сложили здесь свои головы, а кто-то, наоборот, вернулся с Бронхельма овеянной славой. Главы правящих домов не раз доказывали здесь свое право на высшую власть или отстаивали честь. За столетия остров наполнили ритуальными артефактами, которые помогали установить истину, разрешить любые сомнения и не допустить нарушения священных правил Хольмганга. Хотя летописцы считают, что многие девайсы находились тут изначально, еще с времен древних. Учитывая, что амулеты буквально вросли в камень, такая версия имела место быть. Как бы то ни было, вмешавшихся в поединок ждала смерть, использовавших неразрешенное оружие, смерть неотвратимая кара настигала отступников без промедления. Короли прибыли к Бронхельму почти одновременно, как в старь конунги шли на драккарах, которые в свое время наводили ужас на всю Европу. Магнус Добрый и Элов Хаконсен, как и оговорено, явились в сопровождении пятерок своих самых доверенных ярлов, Карл Железная Голова привел десяток вождей. Могучие воины поднялись на скалу с двух разных сторон и стали медленно сближаться друг с другом. Викинги облачились в старинные доспехи и артефакты, обвешались амулетами, а в руках держали ритуальные боевые топоры. «Неплохой день для смерти», — усмехнулся король Дании, поглаживая огромную двуручную секиру. Давненько камни Бронхельма не окропляли горячей кровью, поддержал союзника Элов Хаконсен. «Что-то вы полны оптимизма, а ведь недавно пришлось тянуть вас сюда чуть ли не силой», — недоумевал Карл Железная Голова. Монарх нутром почуял подвох, его трусливые родственники не могли так быстро осмелеть. «Мы здесь, какие могут быть сомнения?» Недобро прищурился Магнус, теперь уже не казавшийся добрым. «Все свои подозрения можешь высказать в бою, зачем чесать языком в этот священный час?» Норвежец выглядел и говорил, словно истинный воин. Глава дома Бернадот не нашелся с ответом, а потому пробурчал про себя, может они мухоморов объелись. «Предлагаю утвердить судей, определить очередность поединков, условия победы, поражения или сдачи», взял слово один из шведских ярлов, могучий, статный воин, сильный, но и умом не обделенный. «Для начала мы бы хотели обсудить законность требований короля Швеции», вдруг выступил вперед Хирдман Датчан. «Разве мы уже не решили этот вопрос? Предмет спора определен, вызов брошен и принят». Нахмурился Карл Железная Голова, предчувствия его не обманули, не зря родственники проявили несвойственную им смелость. «Открылись новые обстоятельства», усмехнулся Элов Хаконсен. «Ты воспользовался помощью чужаков. О Кальмарском мирном соглашении сказано, что лишь викинги имеют право воевать за земли Скандинавии. Русские пришли на помощь к шведам, тем самым нарушив древний договор». Торжествуя, добавил Магнус Добрый, «Это вы первыми нарушили соглашение», веско парировал Карл Бернадот. «Мы вернули зунскую пошлину и перекрыли пролив Скагеррак, дав тебе право восстановить шведскую унию, но ты призвал на помощь русских и тем самым лишил себя возможности стать законным правителем трех корон», припечатал сюзерен Норвегии. «Ты недостоин править нашими народами, даже кровь, пролитая на Хольганге, не смоет преступление, из-за тебя от рук чужаков погибли храбрые викинги скандинавского полуострова, аргументировал Магнус Добрый. «Значит, вы так решили избежать поединка, трусливые ублюдки?» Не на шутку разозлился Карл Железная Голова. «Прибереги свои жалкие оскорбления, вначале отступись от притязаний на престолы Дании и Швеции, потом будем обсуждать Холлинганг», – парировал Олаф Хакансен. «Мы успеем пролить кровь, но вначале ты признаешь суверенитет наших королевств, вне зависимости от исхода поединка». Датчанин уже праздновал победу, как и всякий трус, он полагал, что, лишившись возможности вернуть унию, Карл отменит и бессмысленную дуэль. «Пусть Тинг скажет свое слово», швед успокоился неожиданно быстро, а его вассалы услышали неясное бормотание, мальчишка был прав. «Мы внимательно изучили Кальмарский мирный договор, согласно его основополагающих пунктов спор между королями решается лишь викингами», взял слово давишний Хердман. «А кто имеется в виду под чужаками? На службе Дании, Норвегии, да и Швеции всегда было много воинов из других земель», справедливо уточнил шведский ярл. «То вассалы своих сюзеренов, воин подчиненный Хердману, викинг, Хердман, подчиненный конунгу, викинг, конунг, подчиненный королю, викинг». Старейшина норвежцев внес свою лепту в разрешение спора. Он явно цитировал одну из скрижалей, поэтому сомнений в формулировке ни у кого не возникло. «А что по поводу королей, как определить их принадлежность к викингам?» – спросил шведский аристократ, завлекая оппонентов в заранее подготовленную ловушку. «Их право неоспоримо, а подлинность крови могут определить священные реликвии домов Бернадот, Глюксбургов и Альденбургов», – тоном знатока ответил Хердман. «Я призвал не чужака, но своего зятя, принца Михаила, законного супруга моей дочери Ульрика Леоноры», произнес Карл Железная Голова. «От того, что принц Михаил стал твоим зятем, он не перестал быть членом и вассалом дома Романовых», парировал Магнус Добрый, явно готовый к такому аргументу. «Жена уходит в семью мужа, но не супруг в дом своей спутницы», Алаф Хакансен апеллировал к прописной истине. «Все так, но дело в том, что бракосочетание Михаила и Ульрик прошло согласно традициям Скандинавии, и моего зятя признали родовые артефакты дома Бернадот», швед привел неожиданный довод. «Что ты хочешь этим сказать?» – недоумевал король Дании. «К чему ты введешь?» – вторил ему монарх Норвегии. «Ваш человек сказал, а Тинг подтвердил, что истинную кровь правителей Скандинавии определяют реликвии трех правящих домов. Это так?» – с нажимом спросил Карл Железная Голова. «Да, да, да». Викинги дружно ударили в щиты, признавая правоту. «Тогда если мой зять пройдет проверку вашими артефактами, то он будет считаться полноправным конунгом Скандинавии, а его помощь мне не нарушит Кальмарское мирное соглашение», вывел швед. Его не считали хитроумным, однако в этот раз он явно превзошел своих оппонентов, науськанных коварными британцами. «Ты знаешь, что амулеты дома Глюксбургов, а точнее говоря артефакты, доставшиеся нам от пращуров, просто убьют самозванца», пригрозил Магнус Добрый. «Наши реликвии тоже на дух не переносят носителей чужой магии», кивнул Олаф Хакансен. «Я настаиваю на проверке принца Михаила», коротко ответил король Карл. «Ты в своем праве, не смею возражать», почти хором согласились оба короля. Хитрецы просчитали, что если Михаил откажется от теста, то они автоматически выиграют спор. Если русский погибнет, то помимо победы в Холлинганге им еще и будет обязан Генрих Винчестер, которому юный Романов чем-то сильно не угодил. Понимая, что сегодня будет решаться судьба трех королевств, «мы привезли атрибут власти дома Глюксбургов», — добавил Хердман. «Королевские регалии с нами», — кивнул старейшина норвежцев. «Артефакты дома Бернадот здесь», — ожидаемо ответил шведский ярл. «Негоже королю являться на суд богов без амулетов своего рода. Тогда с позволения Тинга я призову своего зятя для проверки», — резюмировал шведский монарх. «Бум, бум, бум», — ответил стук топоров по щитам, ярлы били обухом по металлу, звон разносился на весь остров. Викинги замерли в ожидании. Опытные воины развязали мешочки с копченым мясом, вяленой рыбой и сухофруктами, появились фляги с элем, хлеб и сыр. Ярлы разделили пищу друг с другом, дабы скоротать время. Однако принц Михаил не заставил себя долго ждать, скорее всего находился рядом. В этом не было ничего предосудительного, члены семей участников Холлинганга, по обычаю, могли дрейфовать недалеко от Бронхельма, чтобы с почетом встретить победителя или проводить воина в последний путь. Все шло по плану, боевой тест довольно убедительно сыграл берсерка, объевшегося мухоморами, и крепко надавил на своих дальних родственничков, а те, естественно, купились. Положа руку на сердце, Вряд ли получилось бы сжечь столь крупные города, для этого надо пару недель ходить вокруг и вязать тончайшую сеть плетений. Плюс пришлось бы ломать могучие щиты поместья и замков аристократов, которых в столицах всегда запредельно много. Однако ошеломленные норвежцы и датчане, да их заморские кураторы просто не успевали за развитием событий, а потому неверно оценили серьезность угрозы. Ну и Лайми, как обычно, приготовили подлый финт, чтобы избежать итогов Холлинганга, тем более подсказка лежала на поверхности. Специалисты светлейшего князя Лопухина на 10 раз пересмотрели пакет документов, подготовленный для отправки в совет кланов. Копии старинных пергаментов скомпоновали так, чтобы любой читающий был вынужден обратить внимание на спорный пункт. Добиться подобного непросто, надо было незаметно выделить абзац, пришлось играть тенями, в нужном месте замять листок, оставить легкий штрих на полях, дескать, старинная пометка. Еще до начала Холлинганга агенты СИБ доложили, что противник клюнул, так что я ждал своего часа недалеко от Бронхолма и примчался сразу, как только получил весть. До острова пришлось добираться на драккаре, хотя, надо отдать должное, древнее судно не было простой деревянной лодкой, а оказалось сложнейшим достижением техномагов. Неплохой кораблик для своего времени, скоростной, надежный, в меру комфортный, сейчас делают лучше, но 1000 лет назад, это была просто бомба. В общем, добрался быстро, на берег сошел один, такие правила. Еще на драккаре пришлось оставить родовые артефакты и трофейный командирский сет, амулеты принял на хранение Дугард Апхейв. Глянул на скалы, благо теперь не требуется как встарь забираться по отвесным кручам, надеясь лишь на крепость ног и силу пальцев. Викинги вырубили прямо в камне лестницу, не слишком удобную, но взобраться можно. Правда, пришлось закачать мышцы маной, лезть пришлось высоко, далеко, однако оно того стоило. Наверху открылся прекрасный вид на море, в аурном зрении все было еще краше, простому смертному не понять. Приветствую храбрых ярлов и мудрых королей. Скандинавов заметил сразу, что, впрочем, не мудрено, толпа мужиков торчала на ровной, как стол, каменной площадке. «Кто ты и зачем прибыл на священный остров Бронхельм?» Начал вещать седой колдун, судя по знакам вождь из Норвегии. «Никогда не понимал, нафига все эти формальности, знает ведь меня в лицо. Я принц Михаил Романов, прибыл по зову короля Карла Бернадотта, моего тестя, отвечаю согласно обычаям, благо меня с ними познакомили, а помощник запихнул на чердак целую библиотеку скрижалей и летописей. Знаешь ли ты, что король Карл настоял на том, что ты не чужак, прибывший с войной на скандинавский полуостров, но викинг по крови, наш родич по статусу равный великим королям Севера?» — спросил датский хирдман. «Да, отвечаю коротко, как и подобает истинному воину, да и возможности для зацепок меньше. Чтобы доказать свое происхождение и право стоять рядом с королями Скандинавии требуется пройти магический тест», — взял слово Магнус Добрый. «При этом древние артефакты не прощают самозванцев, испытание может закончиться смертью. Готовы ли вы пойти на такие риски?» Алаф Хаконсен дополнил речь своего союзника. «Чтобы стоять рядом с вами мне не нужны никакие испытания. Я сын Петра Романова, король Гранады, шах Ширвана, властитель пустыни Сахара, хан Айратов, правитель Манчжурии и наместник колонии в Новом Свете, резко обостряю беседу, ибо нефиг, мои владения обширны, а подданных в разы больше, чем жителей во всей Скандинавии вместе взятой. Я немного неправильно сформулировал, требуется подтвердить, что ваше вмешательство в конфликт между Швецией с одной стороны, Данией и Норвегией с другой стороны не является участием чужака в споре сынов Скандинавии», — пошел на попятную Магнус Добрый. «Это священное место, где боги вершат суд богов, здесь надо быть точным в своих словах», — справедливо упрекнул Карл Железная Голова, набирая для нас пару лишних очков. «Признаю свою ошибку», — согласился датчанин и продолжил, — «но все же спрошу, принц Михаил, готовы ли вы с риском для жизни подтвердить свое происхождение от одного из древних родов Скандинавии?» «Готов, в этот раз соглашаюсь без лишних оговорок, а то суровые воины могут расценить дальнейшую перепалку, как попытку отвертеться». «Тогда давайте начнем с реликвии рода Альденбургов», — предложил Олаф Хаконсен. «В целом проверки крови не боюсь, тем более уже прошел тест на артефактах дома Бернадот. У меня целых 3 козыря, во-первых, кровь Рюриковичей, которые, несомненно, были конунгами скандинавского полуострова, во-вторых, я видящий, в-третьих, уйду в петлю, там не спеша подумаю. Реликвии короля Карла в аурном зрении запустили щупальца в мое духовное тело, что-то там аккуратно поковыряли и вынесли короткий вердикт, засветился камушек. Получилось быстро, просто и совершенно безболезненно, даже не пришлось прилагать усилия. Только потом узнал, что недостойный самозванец обычно сразу умирал в страшных мучениях, поэтому отнесся к предстоящему экзамену со всей серьезностью. Почти уверен, что у норвежцев и датчан примерно такие же артефакты, так что проанализировал весь процесс идентификации. Помощник по секундам разложил процедуру, запомнил структуру щупальцев, поиграл с узорами самих реликвий, расшифровал часть контуров. В общем, к испытанию на острове Бронхельм прибыл не абы как, а во всеоружии. По сигналу монарха норвежские ярлы, напрягаясь от тяжести, притащили несколько свертков. Реликвии оказались довольно массивными штуками, целиком вырезанными из камня. Артефакты обернули в промасленные, бычьи шкуры, которые и сами выглядели тем еще раритетом. Однако кожаный футлярчик непростой, кажется, он экранирует магический взгляд. Если дело выгорит, надо отрезать себе кусок на эксперименты. Но рано делить шкуру неубитого медведя, сосредотачиваюсь перед первым экзаменом. Ха-ха-ха-ха-ха, реликвия как будто выдохнула, когда викинги открыли сверток и явили миру древние сокровища. Черт, что-то эта бандура совсем не походит на артефакты дома Бернадот. Глава 2. Суд богов. У тестя родовые артефакты выполнены в форме небольшой металлической сферы, украшенной драгоценными камнями, и короткого жезла, инкрустированного золотом, слоновой костью, с огромным топазом в навершии. Монарх Швеции мог нести в руках, по сути, классический скипетр и державу, что неоднократно делал на публичных мероприятиях вроде коронации или празднования значимой победы. А вот король Норвегии походу выставлял на люди не самые важные реликвии, ибо представленные на тинг булыжники скорее похожи на памятники, чем на регалии. Однако давно привык, что форма, материал и внешний вид не играли для древних особой роли. Могучие колдуны могли наполнить узорами обычный с виду булыжник, древесину из реликтовой рощи, кость магического зверя, главное, чтобы заготовка держала плетение. Золото, платина, серебро и драгоценные камни тоже широко применялись, но, как понял, их ценность состояла в том, что эти материалы могли вместить в относительно небольшой объем сложный контур. Поэтому изделия из дорогих материалов лучше сохранились, компактные, проще носить, прятать всегда под рукой. В случае с предками Олафа Хаккансона на размер и вес явно не обращали внимания, нашли каменюку покрупнее и вписали в нее магический контур. Плетение получилось могучее, завитков мириады, собственный источник. Попытался наложить на картинку узоры, скопированные с реликвий тестя, естественно поиграл масштабами. К сожалению, похожего прискорбно мало, тестировать меня будут явно по иным принципам. При этом силы в артефакте немерено, такое и вправду может прибить, поэтому от греха подальше ухожу в петлю. Оборот первый. Пусть священные реликвии правителей Норвегии решат, чья кровь течет в жилах принца Михаила Романова. Едва ли не пропел норвежский старейшина. «Михаил, подойди к артефакту, возложи на него руки», проинструктировал Олаф Хаккансон и добавил, «нельзя сходить с места до активации амулета, а потом, через какое время можно отойти, уточняю детали, так на всякий случай». «Сокровище древних само решит, когда отпустить испытуемого», пафосно ответил король Норвегии. Хотелось сказать, что он в корне ошибается, артефакты – это лишь инструменты, и не им принимать решения за людей, но вряд ли меня бы поняли. Начав подчиняться бездушным предметам, отдельные представители человечества добровольно признали сами себя бесправными рабами. Надеялся, что есть какой-то срок контакта с амулетом или сигнал, однако похоже местные ждали какого-то неопределенного действия, ну посмотрим. Подхожу к каменной пирамидке и опускаю руки на теплую поверхность. Тело мгновенно пронзают сотни магических щупалец. В первый раз намеренно не предпринимаю никаких действий, хочу понять, признает ли булыжник Рюриковича, щитов не ставлю, манипуляций не произвожу. Помощник сканирует все происходящее, позже прикину, как обмануть артефакт. У меня есть дюжина оборотов для работы с реликвиями рода Альденбургов, столько же оставлю на артефакты династии Глюксбургов. За это время можно не просто получить признание, а попробовать сделать что-то экстраординарное, благо обстановка располагает, все эти древние скалы были свидетелями тех еще чудес. Пых, тонкие нити силы окутывают мою ауру. Ощущения приятные, где-то даже комфортные, Древний девайс производит неспешные манипуляции с духовным телом. Один из лучей явно сканирующий, второй, похоже, производит сверку с заложенной внутри матрицей. На самом деле имею дело с некой машиной, сравнивающей рисунок моих энергетических каналов с эталоном. Только есть ощущение, что это не проверка на принадлежность к роду, а что-то вроде теста на профпригодность. МММ, получается, магические кланы изначально имели какую-то спецификацию, возможно, древние развивали определенные способности у своих ручных одаренных. Хрррррррррр. Тело корежит от боли, щупальца от поглаживаний перешли к перекраиванию ауры, блин, режут по-живому. Материал универсальный, есть потенциал для корректировки каналов под нужды подразделения, на периферии улавливаю мысль, или скорее некий машинный сигнал. МММ, больно, что-то не хочу дожидаться перестройки структуры моих энергетических каналов. Аво, изумленно восклицает Олаф Хакансен. Что происходит? Слышу вопрос тестя. Артефакт признает потомков нашего рода, но избранных он может возвысить, даруя небывалую силу. Король Норвегии явно цитирует древние летописи. Однако мне не нравится происходящее, такая перекройка духовного тела до добра не доведет. Бездушная машина усиливает лишь магическую составляющую, а вот мои способности видящего и хрономага ее явно не интересуют, все под нож. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Меня признали, и это уже неплохой результат, более того, артефакт перекраивает духовное тело под неизвестные цели. Похоже, семья Хакансенов обладает зачатками нужного таланта, но постепенно деградирует. Ради сохранения потенциала совсем безнадежных бездушная машина убивает, имеющих перспективы оставляет, дескать, поработают, усилит духовное тело и смогут пройти модификацию. Скорее всего, предки Алафа возвышались подобным образом и при помощи приобретенной силы основали династию, дикари на осколках цивилизации. Что делать мне? Кроить душу не желаю, надо придумать достойный выход. Во-первых, можно заблокировать часть энергетических щупалец и показаться перспективной, но еще не зрелой заготовкой. Окружающие решат, что реликвия меня приняла, и все, надежный, но скучный итог. Во-вторых, попробую блокировать процесс с модификацией. В прошлом цикле ауру правили при помощи каких-то непонятных техник, но думаю, духовный щит может помочь. Научился делать такой даже без эфирных питомцев, не такой мощный, как с Левиафаном, но тут и угроза не слишком великая. Ну и самый рисковый вариант – попробовать обмануть систему, признает меня годным. Решено, первым делом буду пробовать простую идентификацию. Пых, тонкие нити силы устремляются к моей ауре. Там, короткими импульсами сбиваю часть щупалец. В паре мест копирую образы матрицы и аккуратно подставляю под сканирующие лучи. Работа напряженная, приходится быть начеку и постоянно реагировать на запросы машины, где-то показываю себя, где-то корректирую образ под нужную картинку. За основу взял ауру Олафа Хакансена. Король несомненно прошел такую идентификацию, раз смог активировать родовые реликвии. Материал ограниченно годный, однако требует дополнительного развития, иначе не выдержит процедуру корректировки. Машина выносит вердикт. Она признала его. Изумленно комментирует Олаф Хакансен, видимо, каким-то образом получает сигналы от артефакта. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Минимальные цели достигнуты, есть безопасный выход из первого испытания, теперь можно и пошалить. Готовлюсь защищаться, настраиваю духовное тело, аккумулирую силу. Пых, идет сканирование, в процесс не вмешиваюсь, на этом этапе результат меня вполне устраивает. Хрррррррррр. Пошла атака, артефакт начал перекраивать мою ауру под неизвестные нужды. Шахахахахаха. Выставляю аурные щиты, ибо нефиг править мое духовное тело. Аларм. Мозг взрывается от сигнала тревоги. Попытка несанкционированного вмешательства. Вух. Защититься от удара просто не успеваю. Смертельная волна идет прямо по ладоням, все еще лежащим на каменной пирамиде. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Однако не получилось имитировать процесс возвышения, а так хотелось показаться папашей Олафа Хакансена, ну, в плане талантов. Возможно, тут надо действовать тоньше, на то у меня есть третий вариант. Первый раз подставлял сканеру готовую картинку, снятую калькой с души короля Норвегии, второй раз демонстрировал свою истинную ауру и понял, что сопротивляться нельзя, нужно лишь обманывать. Чтобы избежать модификаций, попробую предстать инструментом, совершенным с точки зрения машины. Только какой образ изобразить? Попробуй придумай достоверную подделку души. Хотя на самом деле, мне есть от чего отталкиваться. В первом цикле перетерпел часть процесса модификации, поэтому знаю, чего хочет добиться артефакт. К тому же вижу кусок матрицы, с которым реликвия сравнивает мою душу. Что по итогу? За основу возьму свое духовное тело, во время сканирования энергетических каналов представлю ложную картинку, остальное дорисую от фонаря, глядишь прокатит. Пых, прошел процесс сканирования. Подставляю под лучи ложные образы, артефакт видит меня мощным одаренным с развитыми энергетическими каналами. Идентификация пройдена, объект условно готов к работе. Признает древняя машина. Отлично. Удалось обмануть холодный булыжник. Что? Король Норвегии явно потрясен, как это возможно. Необходимо провести тестовые испытания, не сопротивляйтесь, через ваши каналы будет пропущен заряд энергии. Следующий ход реликвии ставит крест на всех моих планах. Вух. Поток силы устремляется из центра пирамидки в ладони, а следом буквально разрывает ауру. По идее я потенциально не слабый одаренный и могу справиться с таким объемом маны, но амулет Хакансенов работает в специфическом, довольно узком диапазоне, к таким нагрузкам надо приучать душу годами, если не десятилетиями. Возвращаюсь на точку старта, оборот пятый, однако неожиданно получилось, громкая победа, а потом скорая фиаско, блин лопнул как мыльный пузырь от переизбытка силы, врагу такую смерть не пожелаешь, больно и смешно одновременно. Финальный тест, к сожалению, ставит крест на идее выдать себя за созревшую болванку, и как его обойти не представляю. Перекинуть энергию, но нарушение тактильного контакта или магия со стороны испытуемого караются немедленно, это мы уже проходили. Чтобы пройти испытание, надо подвергнуться модификации, а я этого не хочу. Что тогда остается? Просто подтвердить свое право. В принципе тоже неплохо, но в третьем цикле в момент поднятия тревоги мелькнула еще одна неучтенная возможность. Прореха в алгоритмах артефакта. Система как бы сделала запрос перед убийством, обращалась к оператору и, не получив ответа, запустила автоматический протокол. Что это значит? Есть кто-то, кого реликвия считает уполномоченным принимать решения, как и должно бездушной машине. В общем, хочу потратить пару попыток на то, чтобы скомпилировать универсальный код. Пых, пошли щупальца, на все про все у меня лишь мгновение. Вух, кастую несложное плетение. Аларм. Пошла тревога. Формирую поток маны, это что-то вроде ключа. Право не подтверждено. Слышу вердикт, однако шансы есть. Вух. Следует почти немедленная кара, но я стал на шаг ближе к разгадке. Возвращаюсь на точку старта. Оборот десятый. Почему я смог обмануть совершенное творение древних? Неужели они были столь неразумны, что оставили такую брешь в защите? Собственно, нет, дело в том, что даже видящий, обнаруживший ошибку, через мгновение умирал. Этого времени хватит для разгадки лишь пары комбинаций магического кода, а потом немедленная смерть. Но кто мог предположить, что появится человек, способный умирать раз за разом, платя по жизни за каждый следующий символ? Скажу одно, умирать неприятно, но в итоге я обманул реликвию рода Хакансенов. Пусть священные реликвии правителей Норвегии решат, чья кровь течет в жилах принца Михаила Романова. Привычно пропел норвежский старейшина. «Михаил, подойди к артефакту, возложи на него руки», марионеткой пробубнил Олаф Хакансен. «Нельзя сходить с места, до активации амулета». «Бонн, бонн, бонн». Как только мои руки коснулись пирамиды, предоставил кодовую комбинацию. Артефакт отозвался чуть ли не колокольным звоном и гаммой световых сигналов. Нормально так врезал, не хуже светошумовой гранаты. Кстати, со стороны, наверное, выглядело так, как будто меня окутало божественным светом. Народ на время ослеп, оглох и просто впал в прострацию. Там еще вроде метальной магией по мозгам врезало. Что происходит? Он признан, какой эффект? Недоумевали шведы и датчане, а вот норвежцы стояли словно громом пораженные. И каждый из нас поймет и узнает. Не будет места сомнению и догадкам. Он придет, и вы подчинитесь. Подданные короля Элофа, словно загипнотизированные, стали речитативом повторять ритуальные фразы. На колени прогремел голос монарха, и храбрые викинги как один пали ниц. «Твою мать, Алов, ты что творишь?» Магнус Добрый явно растерялся из-за реакции союзника. «Я, Алов Хакансен, король Норвегии, приношу присягу верности принцу Михаилу Романову, ибо так завещено моими предками», еще ниже склонился монарх, остальные даже не смели поднимать головы. Однако неплохо ему перепало, мощная ментальная штука, этот артефакт, вон целый король, по сути, стал моим вассалом. Выхожу из петли. Полагаю, вы удовлетворены тестом, пройденным при помощи артефактов Дамаха Кансен. Сюзерен короля Норвегии не может считаться чужаком. Обращаюсь к присутствующим. Верно. Так, без сомнений, дружно кивают ярлы и хердманы. Народ явно не поспевает за стремительным развитием ситуации. Пришли решать военный конфликт в Холмганге, а в итоге один из королей добровольно лишился независимости. И все-таки предлагаю посмотреть на артефакты династии Глюксбургов, усмехаясь, буквально втыкаю взгляд в Магнуса Доброго. Раз уж так получилось, еще один вассал мне не помешает. Хаймем там и тесть ощутимо напрягся, но похоже, старым ретроградам и ревнителям традиций деваться некуда, сами себя загнали в ловушку. «Принесите реликвии», — обреченно кивнул правитель Дании. «И наши тоже», — согласился Карл Железная Голова, «ибо викинг не должен прятаться от воли судьбы. Мы здесь на священном острове Бронхельм, и сегодня вершится судьба трех королевств Севера. Выдаю бессмыслицу, но одновременно давлю по мозгам, по заветам предков, волею высших сил, да свершится Холмганг богов». В экстазе пропели викинги, впадая в пограничное состояние. Некоторые словно берсерки грызли свои щиты, но не от боевого безумия, а в предвкушении откровения. В старой таверне в порту Копенгагена сидел слепой старик, которого кормили за то, что он умело рассказывал занимательные истории об отважных викингах, могучих колдунах и принцессах. Местным его байки давно приелись, однако всегда находились торговцы, моряки, туристы, которые охотно платили за экзотику. Ведь только здесь в холодный вечер можно было послушать живого человека, одетого в традиционный костюм, да под кружечку эля с тарелкой томленой трески и картофелем. Три короля отправились на остров Бронхельм, чтобы решить давний спор. Карл Железная Голова вызвал своих родичей на Холмганг, чтобы открыть датские проливы. Голос старика погружал слушающих в удивительный мир воображения. Так, поддакнули мужчины, одобряя рассказ. Кровь монархов должна была пролиться в тот день, а потом война собрала бы жатву со всей Скандинавии, слезы безутешной матерей полились рекой, продолжил рассказчик. Однако явился тот, кто сумел своей стальной волей объединить весь север. Да, истина. Так, мощно поддержали датчане. Когда над миром нависнет страшная угроза, он призовет всех хердманов, ярлов, конунгов и королей, чтобы повести нас в последнюю битву. Слова старика прозвучали словно пророчество. Ох, женщина из туристов, от неожиданности даже не сдержалась, настолько прониклась коротким рассказом. Старик заслужил свою треску, разрядил обстановку один из завсегдатаев. Эля всем, еще больше поднял настроение щедрый гость, за истинного правителя Севера. Поднялся со стула огромный викинг. Глава 3. Слишком хорошо, тоже плохо. Ваше Величество, прошу принять мое прошение об отставке. Князь Лопухин протянул самодержцу составленный по всем правилам документ. Что стряслось, Андрей Васильевич? Романов ожидал от эксцентричного подчиненного чего угодно, но только не увольнения. С таких постов по собственному желанию не уходит. Состояние здоровья на контроле у спецслужб, да и семья под постоянным присмотром. Не могу работать, если мне не доверяют, обиженно бросил пока еще канцлер. Это отрицательно сказывается на качестве принимаемых решений. Уверяю вас, вы обличены моим полным доверием, нахмурился Петр Иванович. Но, тогда как понимать произошедшее в Северной Европе? Эмоционально ответил обычно сдержанный дипломат, как возглавляемое мной ведомство можем работать, не зная, что творится в дипломатической миссии, подготовленной нашими сотрудниками. Коллеги поздравляют меня с блестящим успехом, а я ни сном, ни духом. Ведь планировалось, что Михаил нанесет проходной визит будущему тестю, поворкует с невестой, наладит контакт с ее братом и без лишних приключений двинется в гости к кайзеру. Обстоятельства вынудили немного изменить планы, о чем я лично вас оповестил, вставил реплику барон Корф, до того незаметно сидящий в углу. Да, и вы уведомили меня о том, что прямо на ходу разработали невероятную спецоперацию. Дескать, Карл Железная Голова при нашей поддержке сделает попытку вернуть Шведскую унию, или по крайней мере заставит пойти датчан и норвежцев на серьезные уступки. Случись так, и это событие вошло бы в анналы истории, мы бы учебники писали, но итог вообще не лезет ни в какие ворота. Выдержка окончательно изменила светлейшему князю. События вышли из-под контроля. Даже самодержец пытался оправдаться, растерявшись от напора Лопухина. Три короля принесли присягу верности безусому юноше. Мы строили свою работу, Исходя из прогнозов появления на севере дружественного нам союза Швеции, Норвегии и Дании, прикидывали баланс сил, намечали торговые и экономические связи, но вассальная зависимость, да это нарушает равновесие не только в Европе, не только на континенте, на всей планете, не мог совладать с собой канцлер. «Андрей, прекрати истерику», — ледяным тоном произнес самодержец, тем самым в буквальном смысле охладил дипломата. От магии на окнах выступил иней. «Мы и в самом деле не планировали ничего подобного», — покачал головой глава СИП. Михаил дал размытое объяснение произошедшему, но ясно одно, он и сам не предвидел такого ошеломляющего результата, добавил Петр Иванович. «Так это что, слепая удача?» — вытаращил глаза князь Лопухин. Как опытный политик, он не мог поверить, что целые королевства добровольно идут под руку принца. Эксперты ведущих держав, все, без исключений, считали такой итог результатом тщательно спланированной, секретной спецоперации, начавшейся как минимум лет 10 назад. Именно так, всему виной капризная фортуна, и слава богам, она пока на нашей стороне, кивнул император и распорядился, небрежным жестом прошения об отставке, впрягайтесь в работу, нужно аккумулировать всех наших людей, придется до основания перекроить политику Российской империи в Европе. Возможно, столь быстрое усиление придется не по нраву ряду правителей, особенно кайзеру. И тогда Вильгельм Габсбург станет искать поддержку в Лондоне, мгновенно уловил Лопухин и, как профессионал с многолетним стажем, развил идею. Валуа скорее всего уже побежал к Винчестеру. Резкое укрепление наших позиций напугало правителей Запада гораздо больше монополии Британской империи. Непонятное всегда вызывает страх, ответил самодержец, однако и возможностей много. Конечно, лучше было бы получить все постепенно, дать окружающим привыкнуть, но дареному коню в зубы не смотрит. Предстоит много работы, а ведь Михаил только начал свое дипломатическое турне, улыбнулся барон Корф, уверен, сюрпризы нас еще ждут. Твою мать, опустил плечи канцлер, понимая, что в случае с принцем подготовка оказалась лишь десятой частью работы, хотя обычно было наоборот. Михаил продолжал ломать все устои. Может вообще не выпускать его из страны, от греха подальше, серьезно задумался Романов. Он поехал встретиться с Ульрикой Леонорой и засвидетельствовать почтение будущему тестю. В итоге короли Швеции, Дании и Норвегии публично присягнули на верность принцу Михаилу, доложил министр иностранных дел Поднебесной. Что послужило причиной столь необычного решения, спросил Циньши Хуанди. Возможно, русские угрожали войной, компроматом или просто купили монархов. Это невозможно, за Данией и Норвегией стояли винчестеры, державы имеют богатую историю и тысячелетиями отстаивали свою независимость, просто так их не покорить, возразил дипломат. У нас есть только косвенные сведения, взял слово Инхухой, вроде как правители пытались разрешить древний спор на одном из островов в Балтийском море, поехали туда втроем, потом вызвали Михаила, а вернулись уже его вассалами. Еще говорят, что в этом деле замешаны королевские реликвии. Выясните, что на самом деле произошло, надо тщательно разобраться в этом вопросе, нахмурился сын вечного неба и пробормотал, целые страны теряют независимость, а мы даже не наем причины. Сделаем все возможное, поклонился начальник внешней разведки. И если вдруг принц Михаил приедет погостить, ни в коем случае не показывайте ему реликвии императорского рода. Предостерег Циньши Хуанди и едва слышно прошептал, этак придется на старости лет преклонить колени перед сопляком, а они у меня болят. Кто объяснит, что вообще происходит? Генрих Винчестер даже не рычал, а скорее шипел, его в прямом смысле душила бессильная злоба. Британская империя положила кучу времени, средств и людей ради покорения скандинавского полуострова, держава добилась определенных успехов. Но пришел какой-то юнец и за один день перечеркнул труд целых поколений. А если вспомнить остальное, то счет к юному Романову получался огромным. Потери Гранады, Манчжурии и Ширвана воспринимались как временный геополитический успех Российской империи. Тогда Михаил Соколов не воспринимался отдельной фигурой, но провалы на Аляске, а теперь и на севере Европы расставили все по местам. «Ваше Величество, мы ничего не понимаем», – развел руками глава Форин-офиса. В лояльности Магнуса Доброго и Олафа Хаконсона не было и тени сомнений, еще вчера они были готовы принять наш протекторат, а корабли Рейлнави гарантировали безопасность добычи нефти и газа в Северном море. Сир, столь радикальное решение не могло возникнуть сиюминутно, считаю, что образование у ней вассальной принцу Михаилу, это результат многолетней спецоперации российских спецслужб», – высказался советник. Опытные политики молчаливым согласием поддержали этот тезис. Все без исключения считали, что в делах такого уровня нет места случайностям. Тогда как Романовы и их ублюдочный приемыш смогли добиться столь впечатляющего результата, и почему мы ничего не знали о готовящейся проблеме? Неужели за годы подготовки не возникло ни одной утечки, как прямолинейные датчане и норвежцы смогли обхитрить хваленых агентов МИ-6 и дипломатов Форин-офиса, щедро сорящих деньгами? Где купленные вельможи, аристократы, вложившие деньги в британскую экономику, или вы все деньги спустили на содержанок? Генрих Винчестер буквально выедал ложкой мозги подчиненных, каждое его слово, как будто наждачной бумагой, корежило нервы и по миллиметру сдирало ментальные покровы. «Ваше Величество, мы пытаемся восстановить цепочку событий, основываясь на проверенной информации», – осмелился подать голос глава МИ-6, стараясь плавно перевести разговор в конструктивное русло. Хронология событий следующая. Спецпосланник инициировал операцию по возвращению Зунской пошлины. Москва верно оценила печальные для нее перспективы и немедленно активировал свой тайный план. Магнус Добрый и Элов Хаконсен с ближайшими соратниками были заманены шведским монархом на остров Бронхельм под предлогом вызова на дуэль. Через какое-то время туда прибыл принц Михаил, а потом последовало нашумевшее заявление трех королей о присяге юному Романову. Монархи вели себя самым неестественным образом, они десятилетиями упорно сопротивлялись попыткам Британии, Германии и России поставить их в зависимое положение, поддакнул дипломат, а тут такая покорность. Наши специалисты провели анализ психологического состояния королей Севера. Безусловно, они в своем уме и твердой памяти, не похоже, что их сознание контролируют, но поведение нетипично, реакции заторможены, советник дал объективную оценку. А если не было никакой длительной подготовки, выдвинул удобную для всех версию глава МИ-6. Иначе пришлось бы отвечать за огромные бюджеты, выделяемые для мягкого завоевания Скандинавии. Михаил Романов воспользовался ситуацией и применил нечто могущественное, вначале в Стокгольме, где ему доверяли абсолютно, а потом и на острове Бронхельм. Руководитель Форин-офиса поддержал коллегу, что было в его интересах. ХММ, допустим, у дома Романовых появился некий могущественный артефакт, скажем, подавляющий волю. Генрих Винчестер невольно включился в поиск версий, объясняющих произошедшее. Упрямого шведа, безусловно, обработали раньше всех, из-за этого Романов и прибыл в Стокгольм, возможно, инициировал доверительную беседу, как будущий родственник. Ну а потом при содействии Бернадотта создали условия для ментальной атаки на Магнуса и Элофа. Значит, условно можно считать, что для нормальной работы артефакта противнику нужен продолжительный контакт без внешнего вмешательства, что довольно непросто осуществить с первыми лицами государств, развил версию советник. Возможно, успехи принца Михаила в Персии и Пекине как-то связаны с ментальным оружием. Скорее всего, Шах-ин-Шах и Цин-Ши-Хуанди защищены от воздействия подобного рода, на Востоке сохранилось больше знаний о методах борьбы против менталистов, а вот принц Али и Ван Цзиин-Хухэй вполне могли покориться Романову и стать проводниками его воли. Внес свою лепту глава Форин-офиса и сделал поспешные выводы. А если именно с этой целью и затеяли все эти дипломатические визиты, они проверяют свое оружие и закрепляют ранее достигнутый эффект. ХММ, а ведь успех на Аляске может быть связан с тем, что Михаил подчинил себе вождей алеутов и инуитов. Осенило принца Крачбыка, стоило допустить одну ошибку и версии начали сыпаться одна за другой, мы ведь так и не смогли наладить плотный контакт с аборигенами. По докладам разведки, коренные, основа экспансии русских в Арктике. Тогда какие меры противодействия мы можем противопоставить столь изощренному оружию, задумался сюзерен. Бездоказательно обвинить принца Михаила нельзя, однако мы можем неформально предупредить кайзера, Валуа и остальных о том, что с юным Романовым нельзя оставаться наедине, также порекомендуем использовать амулеты против ментальных атак и задействовать медиумов, набросал алгоритм опытный глава МИ-6. Это не только сохранит умы монархов в ясности, но и заставит предельно осторожно относиться к инициативам Москвы. Верно, предупредить лидеров держав необходимо в первую очередь, согласился Генрих Винчестер. Следует установить контроль над Магнусом Добрым, Алафом Хаконсеном и Карлом Бернадотом. Действие ментальной магии обычно недолговременно, короли рано или поздно очнутся от морока и тогда можно будет все переиграть, внес дельное предложение советник. Хаймэм, скорее всего, их публичные обращения и ряд политических действий закрепит статус-кво Михаила Романова, откатить сделанное будет непросто, прикинул император, однако шансы есть, усильте работу в этом направлении. Наши агенты зафиксировали, что позорную вассальную присягу Москве наиболее рьяно поддерживают как раз те аристократы, которые присутствовали на острове Бронхельм. Их тоже обработали, но беда в том, что это главы наиболее влиятельных кланов, констатировал шпион, есть недовольные текущими изменениями, будем работать с ним. МММ столь значительное усиление Российской империи на Балтике не может не тревожить кайзера, предлагаю подогреть его старые обиды, Габсбурги имеют территориальные претензии к Чешскому королевству, есть и спорные вопросы касательно земель царства польского, плюс через Австрию есть возможность надавить на Словакию, Венгрию и Балканы, предложил глава Форин-офиса, предлагаю пообещать немцам финансовую и военную помощь. Опасно, этак можно вернуть к жизни германскую Великую империю, предостерег советник. Габсбурги могут стать сильнее, только отобрав земли у русских, тогда один монстр неминуемо развяжет войну с другим, высказал позицию Генрих Винчестер, а мы станем другом для обеих сторон. Поможем, вооружим, раздуем пламя конфликта. Тем более Москва первая нарушила сложившийся баланс. Французы тоже должны испугаться растущего влияния Испании. Давайте поддержим Валуа, внес свою лепту глава Форин-офиса. Дипломатическое турне принца Михаила уже поменяло политическую карту Европы. Пришло время перетряхнуть колоду и нарисовать новые границы держав. Принял решение император. Мы сделаем так, что принц Михаил станет инициатором большой войны в Старом Свете. Таким образом мы полностью утратили потенциал развития на севере, на западе Нидерланды, находящиеся под негласным протекторатом Британии и Бельгия, союзник тандема Франции и Италии, на востоке зона влияния Российской империи, маневр остается лишь в Австрии, однако последняя выходит на Балканы, где Романовы имеют традиционно сильные позиции, доложил статс-секретарь ведомства иностранных дел. Москва и Лондон взяли слишком много, покачал головой Вильгельм Габсбург, а ведь мы планировали равноправный союз северных держав, скрепленный браками детей Петра Романова, Карла Бернадотта и моих. Теперь не имеет смысла выдавать нашу дочь Луизу за Фредерика Гессена, или женить Элвина Хедвиг Софии, ныне лишь детей вассала Михаила Романова. Посланники Генриха Винчестера предложили расширенный пакет военной помощи, в случае если мы начнем расширение на восток, взял слово генерал-фельдмаршал, представляющий в кабинете министров пробританскую партию. Это старинная забава лондонских джентльменов, они стравят европейские державы между собой, а по итогу будут получать огромные прибыли и диктовать условия разделения нового мира, покачал головой опытный канцлер, и потом, нам не победить Москву с ее огромными людскими и материальными ресурсами, но сидеть и ждать, когда Германию стиснут со всех сторон тоже нельзя, взял слово статс-секретарь Кайзерлихе Марине, уже сейчас мы сильно ограничены, военно-морские базы на Балтике абсолютно бесполезны при подавляющем превосходстве объединенного флота России и трех скандинавских держав, а в Северном море объективно доминирует Рейлнави, положение крайне опасное и оно ухудшается с каждым годом, мы уже не в состоянии обеспечить контроль над колониями. Союз с русскими рано или поздно сделает нас вассалами Романовых, лайми просто используют Германию в своих целях, ограбят и выплюнут, стал размышлять вслух в общем-то не глупый Вильгельм Габсбург. А если заручиться помощью Людовика Валуа? Статс-секретарь ведомства иностранных дел сделал довольно смелое предложение. Хаймэм обратиться к заклятому врагу? Кайзер задал риторический вопрос. Франция находится в примерно том же положении, что и мы, на юге Испания, теперь вернейший союзник России, под боком Португалия, тесно сотрудничающая с Британией, а амбиции на Балканах возможны только через Италию, но там придется воевать с османами. Да много общего. Глава 4. Новый план. Михаил, тебе надлежит срочно вылетать в Берлин. Со мной связался Петр Иванович, причем явно в процессе проведения еженедельного заседания Государственного совета. Ваше Величество, какие задачи будут возложены на мою команду? Отвечаю максимально корректно, чай за столом сидит по меньшей мере дюжина функционеров высшего ранга. Предстоит загладить последствия незапланированного возвышения на севере, по нашим сведениям, кайзер рвет и мечет. Недоволен усилением Москвы на Балтике, по сути, ставшей внутренним озером Российской империи, взял слово светлейший князь Лопухин. Лаймини смирились с поражением и усилили агентурную работу как в Копенгагене и Осло, так и в Берлине, добавил Модест Андреевич. Есть ощущение, что половина штата Ми-6 работает против Михаила Романова. Есть еще одна очевидная проблема. Твой брак с Ульрикой Леонорой, последующая женитьба Фредерика Гессена на Луизе Прусской, а потом, возможно, и союз Фридриха Итиля и принцессы Анны должны были создать прочную основу для военно-политического блока на севере Европы, однако сейчас все выглядит так, как будто мы усыпили бдительность кайзера и за его спиной повели свою игру, выдал самодержец, однако мне следовало трижды подумать прежде, чем превращать Магнуса Доброго, Алафа Хаконсона и Карла Бернадотта в своих вассалов. Необходимо любой ценой убедить кайзера в прозрачности наших намерений. Все произошедшие, это воля слепого случая, а не намеренная экспансия. Князь Лопухин стал быстро сыпать короткими тезисами. Сейчас следует бросить все усилия на предотвращение возможного военного конфликта между Германией и Россией. Лондон уже выделил бюджет на поддержку территориальных амбиций Габсбургов. Они готовы сделать щедрые финансовые вливания, помогут с оружием и сырьем, добавил барон Корф. В общем, сын, наш несомненный успех в Скандинавии может обернуться большой войной в Европе, что безусловно обесценит все достижения. Итоги такого масштабного конфликта невозможно прогнозировать, лучше избежать открытого противостояния, даже ценой уступок, резюмировал Романов, лично пощупай настроение Вильгельма, мы со своей стороны готовы пойти на передачу Дании или закрыть глаза на умеренное расширение Австрии на восток. Ваше высочество, прошу предварительно согласовывать все действия, иначе последствия даже самых привлекательных проектов могут оказаться нам не по карману, предостерег канцлер. Работать следует максимально аккуратно, теперь любые наши телодвижения могут быть восприняты как агрессия, добавил барон Корф. Мы окажем твоей миссии максимальную поддержку, охрану утроим, свиту расширим, однако и враг не дремлет, береги себя, завершил аудиенцию глава дома Романовых. Спасибо, благодарю приемного отца за отеческую заботу, а сам прикидываю дальнейшие планы. Хаймема нифига не выходит. По логике кайзер именно так и должен воспринять произошедшее в Скандинавии. Хитрые московиты предложили равноправный, тройственный союз, насколько это возможно с державами разного калибра и возможностей, даже усыпили бдительность перспективами династических браков. По итогу русские провернули операцию по захвату власти не только в Швеции, но и в Дании и Норвегии. Мой визит в Берлин ровным счетом ничего не изменит, меня встретят максимально холодно и просто дадут понять, что более не воспринимают, как союзника, принца из вероломного дома Романовых. Тогда как быть? Попытаться ментально воздействовать на Вильгельма Габсбурга? Однако такие ходы справедливо примут за атаку на монарха суверенного государства, дескать сразил неизвестным оружием правителей Севера, а теперь и кайзера пытается взять под контроль. Ничего хорошего не получится, этак можно и на цвайхендер немецких гвардейцев нарваться. Конечно, до такого вряд ли дойдет, но репутацию подмочу основательно, меня потом под разными предлогами во все европейские дворы пускать не будут. И как нивелировать столь значительный успех, неужели и в самом деле придется пожертвовать Данией? Так, а чем недоволен кайзер? Усилением дома Романовых в Скандинавии или, точнее говоря, Российской империи. Есть, кажется, поймал идею, можно ведь сыграть на разнице понятий. Изящная комбинация получается, однако учитывая мой печальный опыт с привлекательными проектами, как метко подметил светлейший князь Лопухин, лучше предварительно согласовать новый план со старшими товарищами, а то вдруг опять ненароком наступлю на чью-нибудь любимую мозоль. Ну и в целом правильнее будет объясниться заранее, а то даже самые-самые доверенные люди могут все неверно истолковать. Петр Иванович, Модест Андреевич рядом, немедленно набрал самодержца, не стал откладывать дело в долгий ящик. «Да он здесь», — подтвердил Романов, — «сидим вдвоем, голову ломаем, не хочется преподносить ему на блюдечке целую державу, но жадность может обернуться куда большими потерями. К тому же ни Дания, ни Норвегии, это не мяч для передачи паса, монархи могли дать клятву верности тебе, но пойдут в отказ, если придется менять сюзерена на Вильгельма Габсбурга». Барон Корф озвучил вполне себе серьезную чисто техническую проблему, ведь помимо политической воли, есть еще простые человеческие желания. А ну как Магнус Добрый упрется, звоню как раз по этому поводу, у меня возникла идея, как умаслить кайзера, не делая ему территориальных уступок, сразу беру быка за рога. Что-то меня настораживает такое скоропалительное вдохновение, подал голос барон Корф. Я ведь не настаиваю на реализации проекта, а хочу лишь поделиться перспективной идеей, спешу оправдаться, вы взвесьте все риски, оцените выгоды, а потом дайте знать. Тем более в одиночку провернуть план не смогу. Давай выкладывая, что там придумал. Самодержец лихо перешел к главному, явно заинтересовался. Вначале нужно выяснить одну вещь. У Кайзера есть артефакт, который может подтвердить правдивость моих слов. Задаю основополагающий вопрос. Да есть такой, мощная штука, ответил глава СИП и печально добавил. Немало наших сотрудников через него поплатились свободой и жизнью, поэтому у нас нет разведчиков в среде высокопоставленных чиновников Кайзера, их проверяют на лояльность постоянно. Отлично, хорошо, что штука рабочая, на этом и сыграем. Тогда вот мой план, давайте представим приключение на севере, как мою личную инициативу, дескать иду в пику интересам дома Романовых, идея слегка безумная, но именно поэтому может сработать. Если рассказать, что ты Рюрикович, то еще больше напугаешь Вильгельма. Петр Иванович неправильно интерпретировал мой замысел. Я не буду говорить про свое происхождение. Акцентирую внимание старших товарищей, скажу, что покорил Скандинавию по личному почину, дескать амбиции гложут. Есть колонии в Новом Свете, переданные королевой Изабеллой в качестве приданного, есть земли Манчжурии, опять же Аляска, Юкон, Нунавут и северо-западные территории, аппетит растет во время еды. Приемный сын, перспектив на наследство нет, а сделал для Романовых больше, чем кто-либо, быстро схватил суть барон Корф, поэтому на волне головокружения от успехов решил основать собственную империю. Только перед артефактом скажу, что дом Романовых для меня не имеет решающего значения, дескать дружим, благодарен, ничего против не имею, однако хочу жить своим умом, посвящаю собеседников в детали, многое додумываю на ходу. Можно ведь еще и содействие у Кайзера попросить. Он с охотой поддержит сепаратиста. Все знают, что британцам ты поперек горла. К кому тогда обратиться за покровительством? Конечно, к Габсбургам общая граница, добрососедские отношения, противостояние Романовым и Винчестерам. Самодержец, похоже, загорелся моей идеей. Получается не усилившаяся Россия, а наоборот раскол. В итоге на Балтике у Москвы якобы появится сильный противовес, а там юного принца можно и облапошить, когда он окончательно отпочкуется от Романовых. Именно так, доволен, что план получил одобрение, можно еще побегать с европейской коалицией, дескать Изабелла Испанская поддержит амбиции зятя, Валуа попросим. Лихо завернул, не подкопаешься, оценил глава СИП. Идея отличная, кивнул Романов, однако мы кулуарно сверим все риски, может что-то не учли. Ты пока сильно не форсируй события, денек погуляй по Берлину, или задержись в Стокгольме. Надо для убедительности добавить деталей, развиваю идею. Организуйте утечку из Кремля, вроде как мной недовольны в Москве. Подумаем, есть у нас агенты Германии под колпаком, кивнул Модест Андреевич, явно уже прикидывая в уме тысячи комбинаций. В этот раз Кайзер помимо высших чинов Германии допустил на совещание детей, в том числе спешно отозванную из Стокгольма Луизу Викторию Прусскую. Принц Фридрих Итель недавно был проинструктирован об охлаждении между Швецией и Германией, дабы не наделал глупостей с гостящей в Берлине Хедвиг Софией дочерью Карла Железная Голова. Впрочем, последняя отбыла на родину практически одновременно с возвращением единственной дочери Вильгельма Габсбурга. Также присутствовал и честолюбивый Август Виктор Баварский.